Глава 14. Точно бог мести шествовал хромой по улицам разоренного города, переступал через трупы, которых было не счесть. За ним следовали уцелевшие лесные воины, потрясенные гигантскими размерами города и зачарованные колдовством, которое повергло его в руины. А за дикарями плелось несколько сотен солдат из гарнизона Весла. Они узнали грозного пришельца и откликнулись на его призыв. Если бы не откликнулись, то присоединились бы к тем, чья кровь залила камни мостовой, а внутренности забили водостоки. В городе бушевали бесчисленные пожары. Жители Весла оглашали ночь скорбными воплями и стонами. Но вблизи шествующего в ночи монстра никто не смел повысить голос. В темных закоулках мельтешили верткие твари, спешили покинуть свои укрытия. Охваченные небывалым страхом, они не ждали, когда приблизится древнее зло. Хромой не обращал на них внимания. Сопротивление города сломлено, остальное не имеет значения. Опасался он только огня и потому сторонился пожаров. Взвизгнули тетивы. В Хромого точно в мишень на плацу вонзились стрелы. Разлетелись в стороны осколки камня, ивовое крошево. Хромой пошатнулся, но лесные воины помогли ему восстановить равновесие. Искаженные мукой уста мертвой головы дохнули гневом. А затем последовали слова. Тихие и злые, они студили сердца тех, кто был рядом, кто слышал. Завесу ночной мглы пронзили новые стрелы, ударили в Хромого. Одна отсекла ему ухо, еще несколько убили поддерживавших его дикарей. Но он договорил до конца. В 50 ярдах вопли пронзили мглу, и были они ужасны. Солдаты, шедшие за хворостяным человеком, не могли сдержать слез. Эти воины переступали через корчащихся, дергающихся, воющих людей, облаченных точно в такие же мундиры, как у них. Через своих товарищей по оружию, которые нашли в себе мужество и остались верны присяге. Кто-то дрогнул и отвел глаза, кто-то прекратил мучение товарища быстрым ударом копья. Кто-то молча поклялся отомстить при первой же возможности. А хромой Знай продвигался вперед, неудержимый, как стихийное бедствие. Он шествовал по Веслу, оставляя за собой смерть и разрушение, и собирая последователей, и приближаясь к южным воротам, откуда уже давно смылись Лу и его напарник. Хромой простер руку, прошептал тайные слова. Ворота разлетелись в щепки не крупнее зубочистки. Монстр прошагал за городскую стену и стал, глядя на темную дорогу. Там впереди следы путались. На запахи, оставленные желанной добычей, накладывались другие, столь же знакомые. Дразнящие и ненавистные. «Никуда не денетесь», — шепотом пообещал Хромой. «Всех переловлю и прикончу». Он принюхался. «И тебя, и проклятую белую розу, и того, кто помешал мне в опале, и освободившего нас волшебника». Гнилые зубы дрогнули. Да, страх был знаком даже ему. «И ее». Зверь по имени Пес Жабодав полагал, что она утратила свою силу. Если это правда, значит, есть на свете справедливость, да еще какая. И до чего же хочется поверить? Но Хромой не смел. Надо убедиться, увидеть собственными глазами. Мало ли что говорит Жабодав, у него свои интересы. Она невероятно ловка и коварна. Не было ей равных среди людей за всю историю человечества. Он уже пытался обезоружить ее собственноручно. И своим нынешним плачевным состоянием обязан именно этой ошибке. Отшвыривая плечами солдат, сквозь ворота пронесся пес Жабодав. С его шкуры летели брызги крови. Он успел обзавестись четвертой ногой, искусственной, как у напарника. Зверь тоже остановился и вперился в дорогу. Изнуренные лесные воины попадали кто где стоял и мигом уснули. Мощная невидимая сила влекла Хромого вперед. Он не выказывал намерения нянчиться со своими последователями. Едва переставляя ноги, приблизился шаман. Взмолился к Хромому, попытался ему объяснить, что жалкая человеческая плоть не выдержит заданного столь могучим колдуном темпа. Медленно повернулась голова. Лицо мертвеца презрительно скривилось. «Кто не выдержит, сдохнет», — прошептал Хромой. Он дал знак людям посадить его верхом на зверя и двинулся вперед, влекомый безумной жаждой мести.